Винс Флинн. Наемник. Пролог. Бейрут, Ливан. Митч Рэп смотрел на свое отражение в пыльном потрескавшемся зеркале и задавался вопросом, в своем ли он уме. Нет, его не била дрожь, и ладони не вспотели. Он не нервничал. Он производил холодную и расчетливую оценку своих возможностей и шансов на успех. Он снова мысленно повторил план, сначала и до конца, и опять пришел к выводу, что его с высокой вероятностью будут сильно бить, пытать и, скорее всего, убьют. Но даже такая перспектива не могла заставить его отступиться, что возвращало к сомнениям относительно собственного психического здоровья. Разве нормальный человек сознательно выберет такой путь? Рэб долго размышлял над этим вопросом и решил, что ответ на него должен дать кто-то другой. В то время как все остальные предпочли бы бездействовать, это противоречило природе Рэпа. Двоих его коллег похитила на улицах Бейрута отвратительная маленькая организация, носившая имя «Исламский джихад». Они были одним из подразделений Хизбаллы, специализировавшейся на похищениях, пытках и подготовке террористов-смертников. Джихадисты, вне всякого сомнения, уже начали допрос новых пленников. Несчастным предстояло пережить неслыханную боль, и постепенно, слой за слоем, они расскажут все, что знают. Такова жестокая правда, и если его коллеги в состоянии обманывать себя и думают иначе, значит, они сознательно или бессознательно стараются делать наиболее удобные выводы. После долгого дня наблюдения за людьми, которые говорили, что держат ситуацию под контролем, но ничего не предпринимали, Рэп решил отыскать собственное решение. Бюрократы и дипломаты в Вашингтоне полагали, что следовало позволить событиям развиваться естественным путем, но Митч думал иначе. Он слишком через многое прошел, чтобы позволить раскрыть себя, не говоря уже о таких мелочах, как честь и кодекс воина. Он многое пережил с этими парнями. Одного уважал, восхищался и любил. Второго уважал, восхищался и ненавидел. Рэп испытывал острое желание что-то предпринять, чтобы их спасти. Уроды, сидящие в Вашингтоне, готовы списать со счетов безликих оперативников, чтобы избежать войны, но парни, находившиеся в окопах, воспринимали это близко к сердцу. Воины не любят оставлять своих умирать в руках врага, потому что знают, однажды они сами могут оказаться в таком же положении, и не сомневаются, что страна сделает все, чтобы их спасти. Рэп смотрел на свое отражение в потрескавшемся зеркале. Густые растрепанные черные волосы и борода, загорелая оливковая кожа, и глаза, такие темные, что они казались черными. Он мог находиться среди врагов, не вызывая даже малейших подозрений, но все изменится, если он не начнет действовать. Рэп подумал о своей подготовке и обо всем, что ему пришлось принести в жертву. Операция будет поставлена под угрозу, из чего следовало, что его карьере полевого агента конец. Ему придется сидеть за письменным столом где-нибудь в Вашингтоне, где он будет медленно гнить в течение следующих 25 лет, и каждый день просыпаться и ложиться спать с одной и той же мыслью. Ему следовало что-то предпринять, хоть что-нибудь, и до конца жизни он будет ставить под сомнение собственное мужество. Рэп содрогнулся от этой мысли. Возможно, он слегка спятил, но ему довелось прочитать достаточно греческих трагедий, чтобы понять, жизнь, наполненная подобными упреками в собственный адрес, неизбежно приведет в сумасшедший дом. «Нет», — подумал он, — «уж лучше я потерплю поражение, но не сдамся». Рэп кивнул своим мыслям, глубоко вздохнул и подошел к окну. Осторожно отодвинув рваную занавеску, выглянул на улицу. Двое рядовых бойцов из исламского джихада все еще находились на противоположной стороне улицы и вели наблюдение. Митч намекнул, прогуливаясь по району, что намеревается сделать, и эта парочка появилась через час после того, как он вложил 700-ю банкноту в нетерпеливую ладонь местного торговца. Рэп просматривал вариант убить одного из этих типов, а второго допросить, но понимал, что новость распространится так быстро, что его коллег либо переведут в другое место, либо просто убьют, прежде чем он успеет начать действовать, пользуясь полученными сведениями. Митч покачал головой. Для него оставался лишь один путь и больше не имело никакого смысла откладывать. Он быстро написал записку, оставил ее на маленьком письменном столе, взял солнечные очки, карту и толстую пачку наличных и направился к двери. Лифт не работал, поэтому Митч спустился в вестибюль с четвертого этажа по лестнице. Новый портье выглядел ужасно напуганным, из чего Рэб сделал вывод, что кто-то уже успел с ним поговорить. Он, не останавливаясь, прошел мимо него к двери, ведущей наружу, и оказался под ослепительными лучами солнца. Рэб поднял карту, чтобы защититься от яркого света, и оглядел обе стороны улицы. Темные очки позволили ему сделать вид, что он не заметил пару из исламского джихада. Продолжая смотреть в карту, Митч повернул направо и зашагал на восток. Он не прошел и половины квартала, когда его нервная система начала посылать в мозг сигналы тревоги, и каждый был еще более отчаянным, чем предыдущий. Ему пришлось напрячь все свои способности к самоконтролю, чтобы отвергнуть основные принципы подготовки и миллионы лет инстинктов выживания, впечатанных, подобно коду, в человеческий мозг. Впереди, на противоположной стороне улицы, был припаркован черный автомобиль. Рэп проигнорировал сидевшего за рулем водителя и свернул на узкую боковую улочку. В 30 шагах впереди, около входа в магазин, чего-то ждал грубоватого вида мужчина, куривший сигарету. Его левая нога твердо стояла на мостовой, правая была слегка согнута и упиралась в стену дома. Мощная спина также касалась стены. Что-то в его облике показалось Рэпу смутно знакомым, начиная от запыленных черных брюк и кончая белой рубашкой с потемневшими от пота подмышками. В остальном улица была пустой. Люди, пережившие кровавую гражданскую войну, научились чувствовать возможные неприятности, а потому разумно решили остаться дома, пока не закончится утреннее шоу. Шаги за спиной Рэпа напомнили ему стук тяжелых башмаков по каменному полу пустого собора. Митч слышал, что его преследователи начали набирать темп. Взревел двигатель автомобиля. Рэп не сомневался, что это черный BMW, замеченный им ранее. С каждой секундой Митч чувствовал, что расстояние между ними сокращается. Его мозг с возрастающей быстротой просчитывал возможные сценарии, пытаясь найти выход из надвигающейся катастрофы. Они были уже совсем рядом, и Рэп чувствовал их присутствие. Крупный тип, стоявший перед магазином, бросил сигарету на землю и оттолкнулся от стены с такой прытью, которой Митч от него не ожидал. Он постарался учесть это на будущее. Мужчина улыбнулся и вытащил из кармана полицейскую дубинку. Рэп уронил карту, делая вид, что удивлен и напуган, и повернулся, чтобы бежать. Двое преследователей находились именно там, где он и ожидал. Оба успели достать пистолеты, один был направлен в грудь Рэпа, другой – в голову. Седан резко затормозил справа от него, одновременно распахнулись пассажирская дверца и багажник. Рэп знал, что будет дальше. Он закрыл глаза и стиснул челюсти, когда дубинка опустилась ему на затылок, пошатнулся и охотно упал вперед, на руки мужчин с пистолетами, поджав ноги, так что нападавшим пришлось принять на себя весь его вес. Рэп почувствовал, как руки крупного мужчины обхватывают его с двух сторон и заставляют встать на ноги. Одновременно кто-то вытащил у него из-за ремня беретту калибра 9 мм и его поволокли к багажнику. Он упал туда с громким стуком, головой вперед. Затем они затолкали внутрь его ноги, и багажник захлопнулся. Взвыл двигатель, задние колеса разбросали во все стороны песок и грязь, но вскоре добрались до асфальта. BMW рванул вперед, и Рэп потолкнуло назад. Он приоткрыл глаза, как и ожидалось, полная темнота. Голова болела после удара, но не слишком сильно. На лице не было ни страха, ни сомнений. Лишь на губах появилась улыбка, когда он подумал о своем плане. Посеянные им вчера семена дезинформации проросли именно так, как он и рассчитывал. Пленившие его люди не имели ни малейшего понятия о намерениях схваченного ими человека, и, что еще важнее, не могли даже представить, какие ужасные увечья он намерен им нанести. Часть первая. Глава первая. Южная Вирджиния. Одним годом раньше. Митч Рэп снял с глаз повязку и вернул кресло в вертикальное положение. Коричневый седан Ford Taurus, покачиваясь, катился по неровной гравийной дороге, оставляя в горячем августовском воздухе два завитка пыли. Повязка была предосторожностью на случай, если он потерпит неудачу, что никак не входило в намерения Рэпа. Он смотрел в окно на плотную стену сосен, растущих вдоль дороги. Даже яркое солнце не помогало заглянуть глубже, чем на 30 футов, в лабиринт деревьев и кустарника. Когда он был ребенком, лес всегда казался ему привлекательным местом, но в этот день определенно вызывал у Рэпа зловещие ощущения. Дурное предчувствие прервало течение мыслей Митча и направило их в то место, где ему совсем не хотелось оказаться. Во всяком случае, не сегодня. Тем не менее на лбу у него появились морщины, когда он вспомнил, сколько людей погибло в этом лесу. Но сейчас Рэп не думал о тех, кто воевал во время гражданской войны много лет назад. «Нет», — сказал он себе, стараясь быть полностью честным с самим собой. «Смерть — это понятие, слишком неопределенное по срокам. Оно оставляет возможность несчастного случая, весьма удобный способ обойти стороной серьезность истории, в которую он впутался. Слово «казнь», пожалуй, подходило гораздо больше. Людей, о которых он сейчас думал, приводили в лес, убивали выстрелом в затылок и бросали в только что вырытые ямы, чтобы больше никто и никогда о них не услышал. Именно в этот мир Рэп намеревался войти, и его совершенно не смущало принятое решение. И все же некоторые сомнения пронизывали покровы его разума. Несколько мгновений Рэп боролся с ними, но потом отправил в самые дальние закоулки своего мозга. Время колебаний прошло. Он успел все обдумать самым тщательным образом, изучал проблему с самых разных точек зрения с того самого дня, когда таинственная женщина вошла в его жизнь. Странное дело, он с самого начала знал, куда это его приведет, как только она посмотрела на него своими проницательными глазами. Рэп ждал, что кто-то должен появиться, хотя он никогда ей про это не рассказывал. Или дело было в том, что существовал только один способ пережить утрату любви всей жизни – планировать месть. И каждую ночь, перед тем, как заснуть, он думал о множестве лишенных лиц людей, которые спланировали уничтожение пассажиров рейса по 103 и видел себя в том самом самолете. Он направлялся в далекое место, не слишком отличавшееся от леса, что сейчас проносился мимо. Для него все выглядело вполне логично. Врагов необходимо убивать, и Рэб был с радостью готов стать тем, кто это сделает. Он знал, что должно произойти. Ему предстояло пройти специальную подготовку и превратиться в идеальное оружие, и тогда он сможет начать их выслеживать. Всех лишенных лиц людей, устроивших заговор, чтобы убить невинных мирных граждан в ту холодную декабрьскую ночь. Машина начала притормаживать. Рэп поднял голову, увидел ржавые ворота с тяжелой цепью и висячим замком, и на его смуглом лбу появились морщины. Митча охватили подозрения. «Возможно, вы ожидали высоких технологий», сказала сидевшая за рулем женщина, искоса посмотрев на него. Рэп кивнул в ответ. Айрин Кеннеди припарковала машину со словами: «Внешность бывает обманчивой». Распахнув дверцу, она выбралась из машины, подошла к воротам и прислушалась. Через мгновение раздался щелчок открывающейся пассажирской двери, и Айрин улыбнулась. Митч Рэп, совершенно не имевший подготовки, принял правильное решение. С их первой встречи Айрин поняла, что он не похож на других людей. Она тщательно изучила детали его предыдущей жизни и наблюдала за ним издалека в течение нескольких месяцев. Айрин Кеннеди превосходно знала свое дело. Она была методичной, организованной и терпеливой. Кроме того, обладала фотографической памятью. Кеннеди попала в команду в ранней молодости. Ее отец работал на государственный департамент, и большую часть своего образования она получила за океаном, в странах, где далеко не всегда благоволили к американцам. Бдительность стала частью ее жизни с тех пор, как ей исполнилось 5 лет. В то время как другие родители беспокоились, как бы их дети не оказались на проезжей части, где их могла сбить машина, отец и мать Айрин тревожились о том, сумеет ли она отыскать бомбу под днищем автомобиля. С самого детства ее учили постоянно контролировать все, что происходит вокруг. Когда Кеннеди представилась Рэпу, он в течение долгой секунды смотрел на нее, а потом спросил, почему она за ним следила. В тот момент Митчу было всего 22 года, и он не проходил специальной подготовки. У Кеннеди имелась единственная слабость – неумение импровизировать. Она любила планировать заранее и все готовила так тщательно, что не могла поверить, что новичок способен заметить наблюдение. Айрин завербовала дюжины агентов, но Рэп показался первым, кто почувствовал слежку. Он умудрился застать Кеннеди врасплох, и она сумела ответить лишь после небольшой паузы. Именно новичок должен был пытаться понять, что происходит. Рэп не мог ее опознать, такой вариант не рассматривался среди возможных сценариев. Позднее, в номере мотеля в Сиракузах, она отследила все свои шаги за последние 8 месяцев, пытаясь понять, где совершила ошибку. Но даже через 3 часа, заполнив замечаниями 17 страниц в блокноте, так и не сумела ее обнаружить. С досадой и восхищением Айрин была вынуждена признать, что Рэп обладает поразительным ситуационным вниманием. Она переместила его досье на первое место в стопке и приняла дерзкое решение, не стала использовать обычных людей, а обратилась в фирму, где работали вышедшие на покой шпионы. Они были старыми друзьями ее отца и прекрасно выполняли задания, не оставляя никаких бумажных следов. Кеннеди попросила их объективно оценить Рэппа, на случай, если она что-то упустила. Две недели спустя они представили доклад, от которого по спине у нее пробежал холодок. Кеннеди тут же отправила доклад своему боссу, Томасу Стэнсфилду. Добравшись до середины, тот сообразил, что она хочет предложить. Закончив чтение, Стэнсфилд медленно закрыл папку толщиной в 2 дюйма с биографией молодого Митча Рэппа и попросил Кеннеди обосновать свои выводы. Она говорила сжато и по делу, но Стэнсфилд указал на потенциальные ловушки и очевидные опасности, связанные с пропуском базовой системы подготовки. Айрин мастерски парировала все его доводы. Правила игры изменились, он и сам много раз так говорил. Они не могут сидеть на месте и защищаться, а в нынешнем мире, где все переплетается, им требуется оружие куда более точное, чем управляемые бомбы или крылатые ракеты. Стэнсфилд и сам долго был оперативником, поэтому понимал, что такой человек должен сохранять полнейшую автономность и никакого официального досье. Кеннеди подготовила еще 8 дополнительных причин, доказывавших, что этот молодой парень станет превосходным кандидатом. Ее логика выглядела вполне разумно, к тому же они оба понимали, что нужно с чего-то начинать. С точки зрения Стэнсфилда, им следовало запустить подобную программу на 5 лет раньше, поэтому, тяжело вздохнув, босс решил рискнуть. Он предложил Кеннеди отказаться от обычной подготовки и отвести Рэппа к единственному человеку, который достаточно безумен, чтобы попытаться превратить зеленого новичка в профессионала. Если Рэп переживет 6 месяцев тренировок у Стэна Харли, то может оказаться тем самым оружием, в котором они так нуждались. Перед тем, как Кеннеди ушла, Стэнсфилд приказал ей избавиться от любых документов, имеющих отношение к Рэпу. Все досье и фотографии, связывающие их и нового рекрута, следовало уничтожить. Кеннеди заехала внутрь через ворота и попросила Рэппа закрыть их и запереть. Он выполнил ее указания и вернулся обратно в машину. Еще через 100 ярдов Кеннеди сбросила скорость, чтобы обогнуть большую рытвину. «Почему нет никакой охраны по периметру?» – спросил Рэп. «Высокотехнологичные системы, очень часто, привлекают слишком много внимания. Кроме того, они довольно часто срабатывают без причины, так что необходим слишком большой штат персонала. Это место предназначено совсем для других целей. А как насчет собак?» – спросил Рэп. Ей понравился ход его мыслей. Словно повинуясь его сигналу, неожиданно откуда-то сбоку примчались 2 пса, и тут же устремились к машине. Кеннеди остановилась и дождалась, когда они отбегут в сторону. А еще через мгновение, оскалив зубы, псы убежали в том направлении, откуда появились. Айрин сняла ногу с тормоза и поехала дальше. «Человек, который будет тебя готовить. Начало Кеннеди. Тот маленький псих, что попытается меня прикончить», — без улыбки сказал Рэп. «Я не говорила, что он попытается тебя убить, я лишь сказала, что он постарается заставить тебя в это поверить». «Очень утешительно», — насмешливо сказал Митч. «Почему вы все время о нем вспоминаете? Я хочу, чтобы ты приготовился». «Ну, я готов», — после некоторых раздумий ответил Рэп. «Готов настолько, насколько это вообще возможно». Кеннеди покачала головой. «Речь идет не о твоей физической форме. Нам известно, что тут у тебя все в порядке, и это важно, но я хочу, чтобы ты знал. На тебя будет оказано давление, о существовании которого ты даже не подозревал. Это игра. Она направлена на то, чтобы заставить тебя уйти. Твой главный плюс состоит в психологической дисциплине, а не в физической силе». Рэп не был с ней согласен, но не стал возражать. На его лице застыло нейтральное выражение. Чтобы стать лучшим, требовалось обладать обоими качествами в равной степени. Он знал правила игры. Ему доводилось проходить изнурительные футбольные тренировки. Он играл в лакросс во влажном жарком августовском воздухе Вирджинии, и лишь желание продолжать игру помогало удерживаться в строю. Но теперь у него была более серьезная мотивация. Она стала личной. «Постарайся помнить, здесь нет ничего личного», — сказала Кеннеди. Рэп внутренне улыбнулся. «Здесь вы ошибаетесь», — подумал он. «Все это личное». Однако Митч не собирался спорить. «Я знаю», — спокойно ответил он. «А что относительно других парней? Если что-то и могло вызвать у него некоторое смущение, так именно они. Остальные рекруты находились здесь уже 2 дня. Рэпу не нравилось, что они получили фору. Они уже наверняка начали сплачиваться и обязательно примут в штыки новичка, который опоздал. Рэп не понимал причин задержки, но Кеннеди не была склонна делиться с ним дополнительной информацией. Всего их 6. Айрин мысленно пробежалась по фотографиям. Она читала досье. Все служили в армии и обладали, во всяком случае, на бумаге, многими качествами Рэпа. Все были смуглыми, атлетически сложенными, склонными к насилию или не испытывали перед ним страха, и все, в той или иной степени, прошли серьезные психологические тесты. У всех имелись способности к иностранным языкам. С точки зрения восприятия границы между добром и злом все зависли в районе 6 на циферблате часов круговой диаграммы психического здоровья, на той тонкой линии, что отделяет стражей порядка от профессиональных преступников. Они еще раз свернули, и перед ними открылась новая картина. Зеленая лужайка со свежескошенной травой, размером с футбольное поле, простиралась по обе стороны от дороги, ведущей к белому амбару и двухэтажному дому с широким крыльцом. Рэп ожидал чего-то совсем другого. Казалось, он смотрит на сельскую открытку с креслом-качалкой на большой белой веранде. Из дома появился мужчина. В одной руке он держал чашку кофе, в другой – сигарету. Рэп внимательно смотрел, как он вышел на крыльцо. Его голова небрежно поворачивалась из стороны в сторону. Большинство людей не обратили бы на это внимания, но Рэп знал, что мир разделен между теми, кто является частью стада, и теми, кто предпочитает охотиться. Этот человек проверял свои фланги. Он остановился на верхней ступеньке и посмотрел на них сквозь темные очки, авиаторы. Митч позволил себе слегка улыбнуться, представив, что этот человек попытается его сломать. Он уже давно ждал подобного вызова. Глава 2. Рэп посмотрел через заляпанное насекомыми ветровое стекло на мужика с остальными яйцами, о котором его предупреждали. Даже на значительном расстоянии он видел недовольное выражение у того на лице. У него были каштановые волосы средней длины, зачесанные направо, и густые усы в стиле Тома Селлика. Дополняли картину выцветшие оливковые шорты, ему следовало бы поменять их на размер побольше, и белая футболка с вырезом в виде буквы 5. Когда машина остановилась, Рэп отметил потускневшие черные полевые ботинки и белые носки без пятки, доходившие до колен. Загорелая до черна кожа туго обтягивала мышцы и сухожилия, казалось, даже на щеках. «Интересно, какие у него глаза, спрятавшиеся за темными очками», — подумал Рэп. «И какие планы? Впрочем, очень скоро это выяснится». «Сколько ему лет?» — спросил Рэп. «Я точно не знаю», — ответила Кеннеди, глуша двигатель. «Он выглядит моложе, чем ему есть на самом деле, но я не стала бы говорить о его возрасте. Он этого не любит». Она отстегнула ремень безопасности. «Подожди в машине». Кеннеди вышла из автомобиля и неспешно зашагала по подъездной дорожке, усыпанной гравием. Она была в черных брюках и белой блузке. Из-за жары, к тому же они находились более чем в 100 миль от штаба, Айрин оставила пиджак на заднем сиденье. На правом бедре имелась кобура с береттой 9 мм. Кеннеди прихватила пистолет, чтобы избежать насмешек человека, к которому сейчас направлялась, а не из-за того, что собиралась им воспользоваться. Она посмотрела на стоявшего на крыльце мужчину и убрала выбившуюся прядь рыжих волос за ухо. «Дядя Стэн», — сказала Айрин, остановившись у нижней ступеньки крыльца, — «кажется, ты не слишком рад встрече со мной». Стэн Харли посмотрел на Кеннеди и почувствовал укол совести. Эта маленькая красотка умела действовать на его чувства как никто другой. Он знал Айрин дольше, чем она, сама себя. Она выросла на его глазах, он привозил ей рождественские подарки из самых экзотических мест и провел больше праздников с семьей Кеннеди, чем без нее. А потом, чуть менее 10 лет назад, эти радости ушли из их жизни, когда к посольству США в Бейруте подъехал фургон, нагруженный 2000 фунтов взрывчатки. Погибли 63 человека, в том числе и отец Кеннеди. Харли отсутствовал, он трахал проститутку и с трудом сумел избежать пули. В тот апрельский день ЦРУ потеряла 8 превосходных агентов в Бейруте и с тех пор пыталась наверстать упущенное. Харли прекрасно понимал, что не в силах контролировать свой темперамент, поэтому он старался быстро проводить все встречи, когда его что-то раздражало, и разговаривал лишь с теми, кто ему нравился. «Добрый день, Айрин», — только и сказал он. Кеннеди уже несколько месяцев ждала и боялась этой встречи. Обычно Харли приветствовал ее крепкими объятиями, спрашивал о матери, но только не сегодня. Она его обошла, а Стэн Харли не любил, когда кто-то обращался к начальству через его голову по таким серьезным вопросам. Его холодность не вызывала сомнений, однако Кеннеди решила не отступать. «Как ты себя чувствуешь?» Харли не ответил на вопрос, лишь кивнул в сторону автомобиля. «Кто там?» «Новый рекрут. Томас сказал, что ты в курсе». Кеннеди имела в виду их босса. Глаза Харли защищали поляризованные линзы темных очков. Его голова медленно повернулась от машины к Кеннеди. «Да, он рассказал мне, что ты задумала», — сказал он с очевидным неодобрением. Айрин скрестила руки на груди, словно защищалась. «Ты не одобряешь мое решение». «Совершенно верно». «Почему? У меня здесь не лагерь бойскаутов, а я никогда этого и не говорила, Стэн», — резко ответила она. «Проклятье, тогда зачем ты отнимаешь мое время, присылая сюда засранца-молокососа из колледжа, который не понимает разницы между пистолетом и винтовкой?» Всегда отличавшаяся терпением Кеннеди позволила себе показать толику раздражения. Она прекрасно знала, что обладает немалым влиянием на Харли, и ее неодобрительный взгляд действовал на него сильнее, чем прямая атака. Стэн посмотрел на нее и понял, что она им недовольна. Ему это совсем не понравилось. Такая же история была и с его дочерями. Если один из его парней бросал на Харли косые взгляды, он отвешивал ему пинка, но девушки умудрялись пробивать его защиту, сеяли сомнения в душе. Однако он считал, что в данном случае прав, а потому не стал отступать. «Давай не будем переходить на личности, Айрин. Подобными вещами я занимаюсь уже много лет и знаю, что делаю. Тебе не следовало пренебрегать моим мнением и привозить сюда непроверенного новичка». Кеннеди стояла, подобно сфинксу, не собираясь сдаваться. Харли затянулся сигаретой. «Полагаю, тебе лучше избавить всех нас от никому не нужной головной боли, сесть обратно в машину и вернуть его туда, где ты его отыскала». Кеннеди удивила сила раздражения, которая в ней поднялась. Она потратила на подготовку более года своей жизни. Весь ее анализ и инстинкты указывали на то, что Рэп – именно тот человек, который им нужен, однако Харли отмахнулся от ее выводов так, словно она была новичком и ничего не понимала в своем деле. Кеннеди медленно поднялась по ступенькам и остановилась в шаге от Харли. Ветеран невольно отступил, когда рядом с ним оказался человек, к которому он не осмелился бы притронуться, даже если б тот нарушил границы его личного пространства. «У меня сегодня очень много работы, Айрин, поэтому чем быстрее ты сядешь в машину, тем будет лучше». Кеннеди расправила плечи. «Дядя Стэн, я когда-нибудь демонстрировала неуважение к тебе?» — напряженным голосом спросила она. «Сейчас речь совсем о другом». «Нет, речь именно об этом. Неужели я совершила какой-то поступок, который позволяет тебе относиться ко мне без малейшего уважения?» И она слегка придвинулась к нему. Харли нахмурился и начал переминаться с ноги на ногу. «Ты знаешь, что я о тебе самого высокого мнения. Тогда почему ты ведешь себя по отношению ко мне так, будто я все еще подросток? Я не считаю тебя некомпетентной. Однако считаешь, что мне следует сосредоточиться на анализе и предоставить работу с новыми рекрутами тебе?» Он откашлялся. «Да, с этим я готов согласиться». Кеннеди положила руки на бедра и выставила вперед подбородок. «Сделай мне одолжение и сними темные очки». Просьба Кеннеди вывела его из равновесия. «Зачем?» «Потому что мне известна твоя ахиллесова пята, и я хочу видеть твои распутные глаза, когда скажу то, что мне следовало сказать много лет назад». Харли улыбнулся, пытаясь проигнорировать ее просьбу, но Кеннеди вновь попросила его снять очки, и он неохотно повиновался. «Я отношусь к тебе с огромным уважением», — сказала Айрин, — «более того, готова доверить свою жизнь, как никому другому во всем мире. Вне всякого сомнения, ты лучший специалист по подготовке оперативников, но есть одна проблема. И в чем она состоит? Ты близорук, неужели?» «Да, я не уверена, понимаешь ли ты, какой именно человек нам нужен?» Харли усмехнулся, словно находил подобную мысль нелепой. «Так и есть, ты слишком упрям, чтобы это понять. Полагаю, ты считаешь, что группа специальных операций в один прекрасный день возникла сама по себе. А кто тренировал тех парней? Как ты думаешь, кто превратил их в эффективные, не знающие сомнений машины для убийства? Это сделал ты, и тебе хорошо известно, что я говорю о другом. Я имею в виду нашу третью цель. Харли нахмурился. Она хорошо знала, куда нанести удар. Быть может, ее направляет Стэнсфилд. Подумал он. Ты думаешь, все так просто. Ты хочешь взять под контроль всю операцию. Кеннеди покачала головой и удивленно улыбнулась. Знаешь, ты слишком обидчив для крутого парня. Ты говоришь, как паршивые чиновники из Лэнгли, которые управляют своими отделами так, словно они диктаторы третьего мира. И что тут плохого? Ничего, если мы говорим о первых двух целях. Кеннеди подняла вверх один палец. Подготовка оперативников, способных не останавливаться ни перед чем. И, тут она подняла второй палец, создание мобильной атакующей тактической группы. Но когда речь заходит о третьей цели, она покачала головой. Мы все еще находимся на самом старте. Харли ее слова совсем не понравились, но он не был ничего не понимающим идиотом. Он знал, какие задачи стоят перед ним, и прекрасно понимал, что до сих пор ему не удалось добиться прогресса для осуществления третьей программы. Тем не менее Стэн не собирался так легко сдавать позиции. «Я могу любого научить убивать. Это легко. Ты наводишь оружие, нажимаешь на спусковой крючок, и если предположить, что ты способен целиться, бум, кусок свинца входит в тело жертвы, попадает в жизненно важный орган, и дело сделано. И если у тебя достаточно большие яйца, я научу тебя вонзать нож под мышку и протыкать сердца, словно воздушные шарики. Проклятье, я могу показать тебе тысячу способов прокомпостировать кому-нибудь билет на тот свет. Я в состоянии учить боевым техникам до тех пор, пока не посинею. Но, спросила Кеннеди, подталкивая его в нужную сторону, не так-то просто превратить человека в того, кто нам нужен. Харли покачал головой и смолк. Кеннеди вздохнула. Она ждала именно такой возможности. Я не утверждаю, что именно по этой причине тебе следует позволить нам делать свою работу, сказала она, коснувшись его руки. Я привезла тебе подарок, Стэн. Сейчас ты этого не понимаешь. Ты уверен, что парень должен пройти через учебный лагерь для новобранцев, и только тогда он будет готов к началу твоего процесса селекции, и при обычных обстоятельствах я бы с тобой согласилась. Но здесь дело обстоит иначе. Тебе лишь придется отказаться от некоторых способов контроля. В машине сидит именно тот, кого ты ищешь, Стэн. У него нет дурных привычек, от которых тебе пришлось бы отучать его месяцами. И он не знает, что такое жесткая военная дисциплина, из-за которой парни сразу привлекают внимание окружающих, как только оказываются в городе. Харли посмотрел в сторону машины. Он показал выдающиеся результаты при прохождении всех наших тестов, добавила Кеннеди. Тебе остается лишь придать ему нужную форму. Стэн мрачно посмотрел на необработанную заготовку, которую ему подбросила Айрин. Осталось лишь выяснить, продолжала она, способен ли ты забыть о гордости и признать, что маленькая девочка, которую ты держал на коленях, наконец выросла и способна лучше разглядеть новый талант, чем ты. Шах и мат, подумал Харли. И мне придется работать с этим дерьмом. Во всяком случае, в течение первых нескольких дней, пока я не придумаю, как заставить его отказаться от бессмысленной затеи. Ладно, сказал он, делая вид, что сдается. Но никаких особых статусов. Он работает наравне с остальными, или ему придется уйти. Я не рассчитываю на послабление, но, сказала Кеннеди, наставив палец в лицо Харли, буду весьма разочарована, если ты начнешь выделять его и сделаешь особым объектом своей любви и внимания. Харли обдумал ее слова, а потом коротко кивнул. Ладно, я сделаю так, как ты хочешь, но верь мне, если я почувствую в нем малейший признак слабости. Я знаю, сказала Айрин, лишая Харли возможности оставить последнее слово за собой. Ты сделаешь так, чтобы он пожалел о встрече с тобой. На данном этапе Кеннеди понимала, что ей больше не следует давить на Харли. Рэпу придется показать капризному старому ублюдку то, что она уже знала. Отсюда я поеду на ферму, чтобы решить кое-какие вопросы. К обеду вернусь. Айрин повернула голову к машине и крикнула через плечо. И ему следует выглядеть не хуже, чем остальные шестеро, или тебе придется иметь дело с очень недовольной племянницей. Глава 3. Рэп, надев на плечо большую брезентовую сумку для лакросса, смотрел вслед уезжавшей Кеннеди. Сцена казалась ему немного сюрреалистичной. Он вдруг вспомнил, как его отвезли в летний лагерь, когда ему было 9 лет, и как он провожал взглядом уезжавшую мать. Как и сегодня, Митч согласился поехать туда добровольно, но на этот раз на его глазах не было слез. Тогда он был еще мальчишкой и боялся неизвестности. Теперь 23-летним мужчиной, готовым свернуть горы. Когда машина покатила по подъездной дорожке, Рэп ощутил тяжесть принятого решения. Дверь закрылась. Он предпочел именно такой путь всем другим, и выбранный им вариант наверняка встречался нечасто. Он труднее и намного опаснее, чем Рэп мог себе представить, однако он был молод и не сомневался в собственной неуязвимости, считая, что сумеет обмануть смерть. Несомненно, его попытаются заставить сдаться, но Митч знал, что до этого не дойдет. Он не сдавался ни разу в жизни и никогда прежде ничего так отчаянно не хотел. Рэп понимал, насколько сильно будут дергать за его цепь, и ему нужно будет выдержать все испытания. Но для него имело значение лишь одно – получить желаемый приз, ради которого он приготовился вытерпеть все, что угодно. Рэп, чувствуя на себе изучающий взгляд мужчины, уронил тяжелую сумку на землю и молча наблюдал, как тот приближается. Мужчина в темных очках и с усами перекрыл ему вид на длинную подъездную дорожку. Рэп сразу уловил в его дыхании едкий запах кофе и сигарет. Ему захотелось сделать шаг назад, но он не собирался отступать, поэтому остался стоять на месте и начал дышать ртом. «Внимательно посмотри на эту машину», — мрачно сказал Харли. Рэп склонил голову на бок, наблюдая, как седан исчезает за поворотом. «Она не вернется», — ядовито добавил Харли. Рэп согласно кивнул. «Смотри прямо на меня», — приказал Харли. Рэп молча уставился в собственное отражение поляризованных линз. «Я не знаю, какую чушь ты навесил ей на уши, не знаю, как тебе удалось обмануть ее и убедить, что ты способен пройти процесс отбора, но могу обещать тебе, что каждый день своего пребывания здесь ты будешь проклинать ее за то, что она появилась в твоей жизни. Однако тебе лучше делать это молча, потому что, если я услышу хоть одно дурное слово о ней, я познакомлю тебя с болью, о существовании которой ты даже не подозреваешь. Ты меня понял?» «Да, да», — рявкнул Харли. «Неужели я похож на одного из твоих педиков-профессоров?» «Нет», — не дрогнув, — ответил Рэп. «Нет», — проревел Харли так, что у него на шее вздулись жилы. «Ты будешь называть меня сэр, когда обращаешься ко мне, или я забью тебе ботинок в задницу так глубоко, что ты будешь жевать кожу?»